Кукла, оставленная без поддержки, упала на кресло. При этом ее голова ударилась о деревянный край спинки и как бы отскочила от него, так что получился самый настоящий поклон в сторону Патрика. Затем снова выпрямилась. Почему-то я не ожидал от нее такой прыти. На мгновение даже поразился, как ловко у нее получилось. Потом припомнил тот случай в баре, когда кукла неожиданно свалилась лицом на стол и разлила мартини. Фабриэлла еще отругала ее за то, что она не умеет пить, а я сказал, что просто нужно поднабить кукле талию. Но судя по тому, как Гильда ловко выпрямилась после этого удара, она стала гораздо более упругой. И тут у меня в голове заработали шарики так шумно, что я поразился, как это другие не слышат, и как по мановению волшебной палочки все решительно встало на свои места. Сказанное Майком Уэстервеем неожиданно приобрело смысл. Решение все время было у него под самым носом, но именно потому, что оно было столь очевидным, он его и не видел. Впрочем, он был прав лишь наполовину. Оно все время находилось под носом, решительно у всех, включая меня. Теперь-то, наконец, я понял, почему Ясон Вагнер притворился, будто поручил мне выяснить, почему была убита его секретарша. Ему просто требовался предлог, чтобы вытянуть из меня имя моего клиента. Он даже пригрозил уничтожить меня, коли я ему его не назову. И под клиентом, разумеется, он имел в виду вовсе не Фабриэллу. Про нее-то он, конечно, знал, но считал, что использую ее для прикрытия. Его интересовало имя моего подлинного клиента, того самого, с которым, по его мнению, я договорился поделить пакет, а за это потребовал избавиться от Глэдис Пирсон, пока она не стала постоянной угрозой для нас обоих. Вагнера интересовало имя моего предполагаемого партнера по надувательству. Он не был уверен, что им был Уэстервей, как утверждал Патрик, или же сам Патрик. Самым забавным было то, что он-то знал правду с самого начала, но она была под самым его носом, чтобы ее разглядеть. «Окей!» Патрик снова выпрямился. Теперь он был уверен, что Фабриэлла будет сидеть спокойно на кушетке и какое-то время держать язык за зубами. «Где он, Холман?» «Сначала ответьте мне на пару вопросов, потом я преподнесу вам ваш пакет». Поколебавшись, он буркнул. «Всего пару!» «Вы слышали, как Уэстервей заявил, что идея шантажировать Фабриэлу в отношении развода принадлежала Луизе, а не Пирсон?» По выражению его лица я понял, что он не в курсе. Тогда я почти дословно повторил слова Уэстервея. Как к нему явилась в отчаянии Глэдис и сообщила, что оставила пакет в одном месте, где он будет в полной безопасности, а позднее ее убили. Глэдис знала, что вы ни за что не поверите тому, что она не имеет никакого отношения к шантажу по поводу развода, пока она этого не докажет, — продолжил я. Чтобы это сделать, ей необходимо было разыскать Уэстервея. Единственный человек, который знал, где он, была намечена им жертва шантажа, сама Фабриэлла, не так ли? «Какого черта стала бы Фабриэлла сообщать ей, где найти Уэстервея?» — хмыкнул он. «Это лишено всякого смысла. Неизвестно, откуда появляется какая-то особа и задает подобные вопросы. Да Фабриэлла решила бы, что она была ненормальной, сумасшедшая, которую следует забрать в ближайшую...» «Если она не сообщила какую-то историю в поддержку своей просьбы», — заметил я. «Мы напрасно теряем время, босс», — заныл Морт. «Он же нарочно развел этот треп». Патрик поморщился. «Погоди, я хочу все услышать». Я постарался не обратить внимания на нетерпение Морта, чтобы не выказать внутренней дрожи. В конце концов, Глэдис Пирсон могла сделать только это. Предположим, я постарался говорить как можно увереннее, что Глэдис сказала Фабриэле, что все с самого начала было настоящей западней, что вы и она были бригадой шантажистов, а когда Уэстервей снова оказался в Лос-Анджелесе, вы изобрели другой эффективный маневр. Вы станете всячески обхаживать Фабриэлу, попросите ее выйти за вас замуж, а в правильный психологический момент Уэстервей потребует отступного, пригрозив в противном случае не дать ей развод. «Он сошел с ума!» Фабриэлла неожиданно выпрямилась на диване, внимательно прислушиваясь к каждому слову. «Подобное предположение, по меньшей мере, нелепо, Юджин, дорогой. как чтобы я...» «Помолчи!» — прикрикнул он. «Я хочу выслушать все до конца!» Глэдис была в отчаянии, продолжал я, как будто меня не прерывали. Вы ей угрожали Мортом. В отместку она отказалась отдать вам деньги, которые вы получили от Вагнера, и отдали ей на хранение. Глэдис просто необходим был союзник, и чтобы доказать Фабриэле, что она говорит правду, она оставила деньги, весь пакет у нее. «Вы пытаетесь мне сказать, что именно Фабриэла убила Глэдис и Луизу?» — прохрипел Патрик. «Полагаю, для этого она нуждалась в помощнике», — покачал я головой. «Как мне кажется, Фабриэла такая особа, которая способна испытывать жуткую ненависть. Но, конечно, ей требовался хороший помощник, профессионал-силач, из тех, которого она сначала могла соблазнить, а затем поманить морковкой, сунутой ему под нос. Весьма солидной морковкой, Юджин!» Я отнюдь не дружески подмигнул ему. «Примерно так. Мы должны избавиться от людей, которые могли бы распространять неблаговидную правду, дорогуша. Но ведь мы можем сделать так, чтобы все решили, что их убил Юджин, защищая себя. А как только мы от них отделаемся, дорогуша, мы сможем зажить счастливо и беззаботно на содержимое пакета». Никто ничего не сказал, никто не пошевелился. Я чувствовал, что струйки пота стекают по моей спине, и, глядя на злобный блеск в глазах шофера, понимал, что ему ничего не стоит спустить курок и отправить меня в небытие. «Дорогуша!» Фабриэла посмотрела прямо в глаза Патрику с непередаваемым обожанием, потом набрала побольше воздуха в легкие, так что ее умопомрачительные груди уткнулись в тонкий шелк сорочки, подтверждая силу ее страсти. «Вы же не собираетесь поверить подобной идиотской истории, Юджин, дорогуша!» «Играла она бесподобно, ничего не скажешь!» «Тесное слово, дорогуша, неужели я похожу на какую-то заговорщицу из фильма ужасов?» Физиономия Патрика отражала растерянность и раздиравшие его сомнения. Я не без удовольствия отметил, что впервые он не выказывал обычной самодовольной уверенности в собственном превосходстве. «Ладно, Холман!» — наконец изрек он дрожащим голосом. «Полагаю, сейчас я могу сказать следующее. Выкладывайте или заткнитесь!» «Вы интересуетесь, могу ли я это доказать?» — спросил я, моля Бога, чтобы мой голос звучал как можно увереннее. «Совершенно верно!» «Думаю, что смогу». Я нашел острый фруктовый нож на полке под баром и, зажав его в руке, медленно направился к ним. Все трое молча следили за мной, причем Гильда тоже не сводила с меня своих ненавидящих глаз. У меня мелькнула мысль, не Фабриэла ли сама подарила ей такой устрашающий взгляд. Я решительно набросил подол муслиновой ночной рубашки на голову куклы. Фабриэла отчаянно вскрикнула, как будто она сама подвергалась подобному унижению, но сразу же замолчала, когда я провел острым лезвием ножа по черным ниткам в том месте, где совсем недавно были кое-как наложены швы после хирургического вмешательства в бесформенное туловище куклы. Потом я запустил пальцы в открытую рану и начал поиск. Сначала я вытащил несколько соломинок, затем порядочный комок и, наконец, солидный бумажник, плотно замотанный в замшу. Я протянул его Патрику. Он забрал бумажник совершенно автоматически. 2 сотни тысяч наличными? — спросил я его. — Мы договорились взять половину себе и дать половину ему в ценных бумагах, — бесцветным голосом ответил он. — Таким образом их нельзя было обнаружить. — Морт, дорогуша! — зашептал Фабриэла. Теперь ее голос выражал ненависть. — Мне только что пришло в голову, что раз Рик выяснил, что обеих этих женщин убил Юджин, то Юджину пришлось бы убить Рика, чтобы обезопасить себя. Затем... «Раз ты пришел слишком поздно, чтобы спасти Рика, но вовремя, чтобы спасти меня, застрелив Юджина. Ну, ты же будешь выглядеть настоящим героем, и у тебя буду я, самый надежный очевидец!» С того самого момента, когда я впервые задумался над ответом на теорию Майка Уэстервея, что все дело было во мне и Фабриэле, я не сомневался, что будет разбирательство между Патриком и Мортом. Причем в любом случае я проиграю. Мне не оставалось ничего иного, как сделать несколько осторожных движений, да на всякий случай помолиться. Когда Фабриэлла закончила излагать свое воистину трогательное предложение, Патрик повернулся к орангутангу с яростным, но немного помятым, если сравнивать с его дорогим костюмом лицом. Я стоял позади него и пырнул кончиком фруктового ножа ему в ягодицу. Он заорал и наскочил на шофера. Опять послышался отвратительный визг пули. Патрик повалился на орангутанга. Раздались яростные проклятия Морта, старавшегося избавиться от инертной массы тела Патрика. Это предоставило мне достаточно времени, чтобы нырнуть за пистолетом, который валялся на полу рядом с трупом Майка Уэстервея, схватить его и повернуться лицом к Верзиле шоферу, который все еще старался освободиться от навалившегося на него Патрика. Наконец, тело соскользнуло на пол, только руки все еще обхватывали кольцом колени Морта в безмолвной мольбе. Я не собирался дожидаться еще одного смертоносного визга пули. Нажав два раза подряд на курок своего верного 38-го, я убедился, что Морт зашатался, но на всякий случай всадил и третью пулю ему в грудь, потому что такая глыба, как он, может оказаться весьма живучей. После этого Морт медленно повалился назад. Трех пуль оказалось достаточно. Все же я проверил, на самом ли деле он мертв, и чуть было не прозевал следующий номер в этом спектакле. Через пару секунд было бы уже слишком поздно. Я повернулся спиной к телу Морта и в самый последний момент сумел схватить Фабриэлу за руку. Пока я занимался вопросом отправки Морта на тот свет, она соизволила растянуться на ковре рядом со своей куклой, натянула ночную сорочку себе на голову, точно так же, как это я проделал с сорочкой куклы. В руке у Фабриэлы был зажат все тот же злополучный нож. Вне всякого сомнения, она намеревалась вспороть им собственный живот, не желая ни в чем отличаться от гильды. Мне с большим трудом удалось разжать ей пальцы. Нож упал на пол, не причинив вреда. Я поднял Фабриэлу и одернул на ней рубашку. Вообще-то я не ожидал услышать от нее слова благодарности. И не ошибся. Фабриэлла яростно плюнула мне в лицо. К тому времени, когда прибыл лейтенант Сантана, она успела уложить куклу на кушетку, сложила ей руки крест-накрест на соломенной груди и негромко пела колыбельную, расчесывая ее засаленные волосы. Глава 9. Абсолютно лысая голова по-прежнему казалась розовой, как у новорожденного младенца, под мягким светом ламп, скрытых за лепными украшениями на потолке. На окнах были закрыты венецианские ставни, прекращая доступ грубому, не поддающемуся контролю дневному свету, стремящемуся проникнуть внутрь. Постоянно выступающие над его верхней губой бисеринки пота дополняли картину. Ну и, разумеется, огромная сигара, занимавшая свое привычное место между двумя пальцами. «Сантана проверил все счета Патрика», — сообщил я. «У него было поразительное число клиентов, которые потеряли кучу денег, делая совершенно несуразное капиталовложение. Весьма странно, почти все эти клиенты были из мира кино. Более того, все они в то или иное время были связаны с вашей студией». Он кивнул пару раз. «Полагаю, это был хитрый трюк. Вместо того, чтобы получить с них наличными, когда он их шантажировал, он их наверняка заставлял делать совершенно идиотские инвестиции, вроде бы даже вопреки его совету. Так что если бы кто-то из его жертв поднял шум, доказать что-либо было бы невозможно». «Верно, мистер Вагнер, и вам даже в голову не приходило, что именно ваша секретарша снабжала его необходимой информацией, которую она могла раздобыть благодаря своему положению в вашем офисе?» «Ни разу!» — воскликнул он. «Я всегда считал Гладис действительно сообразительным секретарем и доброй дочерью, которая, скорее всего, большую часть свободного времени вяжет теплые носки своей калеке-матери». Он неожиданно издал забавный не то писк, не то стон. «Фабриэлла, конечно, никогда не предстанет перед судом», — продолжал я. «Они прямиком отвезли ее в сумасшедший дом, и, судя по словам Сантаны, врачи сомневаются, что она когда-нибудь излечится». «Скверно!» Его сигара энергично подчеркнула данное высказывание, рассекая воздух на отдельные участки по количеству звуков, одновременно приговаривая Фабриэллу к вечному забвению. Глэдис, конечно, погорела на той жульнической операции, которую вы проделали с иностранной валютой, продолжал я нейтральным тоном. Поэтому полагаю, что именно Патрик первым сделал заявку. Ему было известно решительно все. Он предложил мне на выбор. Либо я передаю эти деньги ему, и мы их делим, либо он сообщает имеющуюся в него информацию Карлу Лаймеру, одному из двух основных акционеров, который давно точил на меня зуб, но просто не мог ничего доказать. Мне не оставалось ничего иного, как согласиться. Я отдал ему деньги. Он пообещал приобрести на них надежные акции и вернуть половину мне. Но когда этого не произошло, полагаю, вы разъярились. Я сказал ему, что не допущу подобного финала. Со мной шутки плохи, — возмущенно воскликнул Вагнер. Либо я получаю назад свою половину, либо отправляюсь в полицию. В подобной ситуации они меня защитят. Догадываюсь, ему пришлось сообщить вам правду сразу после того, как Глэдис была убита. Я ободряюще улыбнулся ему. Может быть, он даже высказал предложение, что Уэстервей не имел к этому делу никакого отношения. «Чёрта с два!» Сигара снова рассекла воздух. «Патрик сказал, что Уэстервею требовался партнер, а его партнером, возможно, являетесь вы, Холман». «Неужели?» Я попытался выглядеть изумленным. «Так вот, почему вы позвонили, затем пригрозили уничтожить меня, если я не сообщу вам имени моего клиента. Я-то всегда считал, что защищаю интересы Фабриэллы, которая первая обратилась ко мне. Но вам хотелось, чтобы я признал, что это был Уэстервей?» «Что же еще?» Он усмехнулся. «Вы не всегда такой сообразительный, Холман!» «Людям свойственно ошибаться. Лейтенант Сантана сказал мне то же самое, только изложил это куда более впечатляюще. Заявил, что он лишился ума, имея дело с каким-то маньяком, который приблизительно через 6 часов предоставил ему 3 трупа и еще ожидал, что его наградят за это медалью». Вагнер в недоумении уставился на меня. «Не имеет значения. Вот что я хотел сказать. Отношение Сантаны так меня обозлило, что я решил послать его ко всем чертям. Ему вовсе не обязательно про все знать, и без того слишком задирает нос. Я не уверен, что правильно понял сказанное вами. Раз он знал уже решительно все, что его интересовало, чего ради мне рассказывать ему что-то дополнительно?» Пожал я плечами. «К примеру, про пакет,